Алло, здравствуйте, это Валентина Петровна? Да. Это вас беспокоит из организации по установке домофона. Да. Сегодня в час дня мы к вам приедем, поставим вам домофон новый, установим. Вы дома будете? Где домофон мне установить? У вас в квартире. В заменяем квартире аппараты. Никто... А? Мы заменяем аппараты во всех квартирах на новые. В квартирах аппараты будут ставить? Да. Че несешь-то, блядь? Где ты их взял-то? Ну как? А кто ты есть? Ты же хуй из 218. Какой 218? Где ты взял столько аппаратов? Какие аппараты? Я говорю, я главный. А? Я главный по установке домофоном. Да что ты? Да. С каких это пор ты стал главным? Да еще давно работаю во всех домах, во всех квартирах. Да что ты? Во-первых, там не домофон, а видеофон. Поставили, блядина, там нет ячейки для ключей. Чего несешь, блядь? Чего несешь? Вот домофон у вас в квартире будет стоять, тоже с видео этой связью. А даже в квартире, в каждой квартире, да. Где ты их набрал-то, а столько домофонов? А как вы где будете... Где ты столько домофонов-то взял? Нет, вы подождите, а как вы тогда будете определять, кто к вам пришел? Чего? А как вы тогда будете определять, кто к вам пришел? Для этого так и ставится. Вот 40 лет определяли, кто пришел. Ну, ебёна мать, один домофон на дверях. На глазок для чего, блядь? Так во всех квартирах домофон. Дверях глазок для чего? Так сейчас в квартирах будет стоять домофон с видеосвязью. Да что ты? Да, то есть вы будете где-то видеть, кто к вам пришёл. Где ты столько домофонов взял, что будешь разносить домофоны? Ну как, там же организация выделяет. Да что ты? Да. А почему сама организация не разносит, а тебе доверила? А во-первых, я есть из организации. Ах ты есть, ты бандюга ебачая. Какая? Да. Ну что, в час дня сегодня приезжаем к вам, устанавливаем? Мне не нужен, я отказываюсь от домофона. Все устанавливают, это закон. Я отказываюсь от домофона, Путин сказал, он мне нахуй не нужен. В квартире в каждой будет домофон устанавливаться. Пиздишь! Даже такого объявления нет. Даже вот у ваших родственников будет устанавливать домофон. Чего? У всех жильцов квартиры устанавливают домофон. Врёшь, блядь! Врёшь, сука! Вы чё кричите на меня? В квартиру хочешь пробраться, блядь! Хуй тебе! Да. А вы ещё готовы документы переоформлять? Сейчас будем договор составлять на домофон. А чего ж ты к соседке моей не звонишь, а тут ко мне? Так я уже звонил, ее дома нету. Дома она? Нету дома. Дома? Нету дома. Нет, я сейчас с ней разговаривала. Откуда вы знаете, кто дома, а кто нет? Вы что, следите что ли в окна? Какие окна? Я про соседку говорю! Ну, ее дома нету, что несешь? Дома! Нету дома! Я сейчас проверила, с ней разговаривала. Старуха ослепшая. Аферист хуев. Какой аферист? Обычный. Из это ты грязная старуха. Что? Из 218-й аферист. Какой аферист? Ебёна мать, я твой голос нет, знаю. Нет, я из организации по установке домофонов. Мы сейчас будем составлять договор. Я, сука, твой голос знаю, как пять пальцев. Да мало ли чего вы знаете, может, в психиатрической клинике лежали, кочегаркой работали и хуйню наговариваете. Да что ты? Да. А че ты ко мне так приебался, а в других местах не устанавливаешь? Почему? Я всех опросила, почему? Никого, никому ты не звонил, блядь, только одной мне. Кто сказал вам такое? Я всех опрашивала. Да что ты? Да, и никого, да. Никаких звонков от тебя а не я было. Я уже звонил, только... и все договор только уже согласны подписать. Только ко мне одной названиваешь, договор блядь. Уже все согласны подписать. Кроме чего? Тебя. Все жители уже согласны договор подписать, кроме тебя. А я жильцов попросил, они сказали, никаких звонков не было. Да я вот недавно им звонил, каждому. Не было звонков, я просила! Да я сейчас звонил, чего несешь? А я вот опросила! Когда ты опросила? Когда трубку положила и опросила. Прямо сейчас, да? Не сейчас. Как же ты успел? Назад. А когда ты успела то себе квартира звонить? А ты с самого утра барабанишь-то? Да что ты? Уже час барабанишь, забыл? Час! Да! Да что ты? Да! Чего Хуйна! несешь? Чего несешь? Домофончик ебаный! Сейчас домофон будем ставить вам. Чего? Сейчас будем домофон вам устанавливать, так что документы готовьте с паспортами на квартиру и все остальное. Нет такого распоряжения, чтобы в каждой квартире домофон ставить. Пиздюк ебаный. А как вы тогда хотите впускать? Домофоны ставят только у входа, блядина хуева! Вы смотрите, вы звоните в домофон, а как родственники ваши тогда попадут к вам? Как все время попадали, блядина! Ну, так у вас же тоже ставится специальная трубка с видеосвязью. Чего? У вас в квартире тоже должна стоять трубка с видеосвязью. Иди ты нахуй со своей трубкой. Трубку он мне принесет. Хуй ты принесешь. Бандюга ебаная. Я тебя, блядь, знаю. Никто ты, блядь, ты бандюга из 218. Какая бандюга? А вы почему трубку кидаете? А? Почему трубку кидаете? А потому что так хочу. Да, а кто у вас есть-то? А нахуя ты мне сдался? Че это вы распорядились со своей квартирой? Сказали, будем домофон устанавливать, значит будем. Это дело добровольное, а я скажу. Какой добровольно? Добровольно в психушке домофон. Лежать. Добровольно в психушке не лежать, не а не домофоном распределяться. Мне нужен мне твой домофон, ебаный. Что-что? Не нужен мне твой ебаный домофон. Устанавливается во всех квартирах. Чего, блядь? Устанавливается во всех квартирах. А я 5 квартир допросила, а почему ты никому не звонил? Звонил? Чего несешь? Я спрашивала, когда люди звонила? Сказали, когда звонила? Нам никто не звонил! Кто и звонил? Ты их я номера звонил. Не знаешь! Я звонил! Чего не знаю? Это ты ничего не знаешь! Ты номера не знаешь! Старуха. Покажи квартиру, телефон! Ты не знаешь номера, блядина! Да что ты? Знаю! Как ты можешь знаю. Названивать? Знаю! И объявления нет, блядь, что ты устанавливаешь! Нет такого объявления! Да что ты? А как вы узнали, кто распоряжается, а кто нет? Командир, что хуйня? А как вы узнали, кто этим распоряжается, а кто нет? Ты, сука, картавый, я твой знаю. Ты мне уже 30 лет звонишь, да блядина. Да что ты? А ты, старая, блядище, хуйню несешь.